Глава 15. Те, кто живет во тьме, новая загадка и то, чего не должно быть. «Твою мать, сколько их?» Мусорщик торопливо сменил магазин, стараясь успеть за то время, что дал енот, временно прикрывший его фланг. «Лезут и лезут, как тараканы!» «Дэнк, дэнк, дэнк!» Очереди одиночные, выстрелы из всего, что у них было с собой. Темные силуэты, скрывающиеся в черных провалах, метались в свете ночников шлемов, не давая возможности лучше прицелиться, выстрелить так, чтобы больше не встали. Получалось плохо. Вся огромная подземная полость была густо изрыта кавернами, напоминая ноздреватую головку сыра. Тем, кто здесь оказался противником чистильщиков, это было лишь на руку. Или на лапу, если посмотреть с точки зрения физиологии. Сколько они были здесь, внутри? Этого енот не мог сказать, но предположительно не более часа. И только то, что капитан выбрал правильный путь в запутанной схеме ходов, почувствовав его интуитивно, не дало отряду понести потери в самом начале этой самой страшной и серьезной бойни. Широкий проем, через который они прошли в предбанник этого странного места, закончился быстро, оборвавшись точно такой же грузовой платформой на рельсах, у которой стояла пара десятков металлических самобеглых тележек. Два параллельных пути, по которым сюда прибывали грузы и пассажиры. В самом конце вереницы дрезин находились несколько, на которых крепились клетки сваренных из толстых труб. Для кого они были? Для людей, привозимых сюда из забоев, или для тварей, в которых потом превращались? Хотя это и не играло никакой роли сейчас. В груди енота все-таки ёкнуло. Несколько секунд он, ничего не замечая вокруг, смотрел на них, говоря одними губами только одно слово. Ведь именно здесь, скорее всего, оборвалась жизнь его отца. Здесь, а не где-то глубоко под землей. Кто его знает? Сколько уставших, замученных тяжелой работой мужиков оказалось тут, начиная самый страшный путь, который только мог предположить человек. Везли ли их сюда без осознания, накачанных наркотиками? Скорее всего, нет. Доставляли связанных по рукам и ногам из забоев, которые якобы обрушивались, хороня под собой всех, кто там был. Тащили туда, дальше, где тускло светила цепочка электрических ламп, уходя в высокий штрек, пробитый в толще породы. И там же были твари, поджидавшие отряд. Первым среагировал на движение Мерлин, выпустив несколько коротких очередей. Пули разорвали воздух и нашли цель, практически не причинив ей вреда. Почему? Да потому что сложно пробить 150 килограммов мышц и защитный слой твердой костяной брони, от которой половина свинцовых гостинцев попросту срикошетила. А темные тролли, огромные живые валуны, до этого беззвучно таившиеся в тени, рванули вперед, сразу покрыв четверть расстояния до отряда. Высокие, двуногие фигуры, напоминающие выросших до безобразия людей, покрытые матово поблескивающими в лучах фонарей темными щитками на груди, брюхе и по плечам. Небольшие головы, утопленные в высоких плечах, острые гребни, пилами торчащие из предплечий. Они неслись вперед молча, не издавая ни единого звука, гоня перед собой волну страха. Но их приняли во все стволы, те, кого уже давно было не запугать подобными вещами. Калибра пулеметов Толстого, Чунги и Близнецов хватило, остальные поучаствовали в добивании 5 колоссов, снесенных с ног волной свинца и стали, размазанных ими по бетону пола. Капитан только покачал головой, глянув на них. «Проверка!» — он сплюнул. «Скорее всего, лишь проверка. Все основное впереди. Внимательно идем, ребятки, очень внимательно. А так-то хороши выродки. Айболит!» «Чего?» «Вот ты мне как медик медику скажи. Сложно такое чудо создать. Ты ж посмотри только, в нем мясо центнера полтора, не меньше. Кости эти вот по всему телу, клинки вон торчат. Прямо страх и ужас. А управились с ними быстро. Как объяснить? Мне, капитан, потом поковыряться бы в них. Может, чего и придумал бы. Страшные, да, а толку? Большие, глупые. Да и не кости-то, видимо, одна. Хрящи какие-то вон. В лохмотья издырявили все. Толстый, ты не можешь в следующий раз стрелять аккуратнее, а? Нахрена? Здоровенный чистильщик даже не обернулся, но тон был явно удивленным. Для последующих научных экспериментов. Нахрена еще-то? Айболит переложил короткий толстоствольный автомат на сгиб руки и присел возле одной из туш. — А знаете что, Кэп? — Что? Капитан подошел поближе, наблюдая, как абсолютно спокойный доктор ковыряется пальцами в развороченной грудине. — Странно это. Вот, смотрите, на поверхность выходили все-таки только твари совершенно другого типа, созданные из местных жителей. А эти живые танки ни разу не показывались. Пусти их на улице во время боев, так неизвестно, какой результат был бы. Хотя... Айболит перестал рассматривать внутренности чудища. Тут вообще ничего не понятно. Скорость, с которой появились первые подземники... Их количество, растущее практически в геометрической прогрессии. Ну, поначалу в смысле. Мы с вами исследовали один тип мутантов, за которыми сколько дней гонялись. А сейчас в течение дня видим еще два, которые значительно отличаются друг от друга. Не нравится мне это, очень не нравится. Капитан кивнул. Эх, сюда бы еще пару отрядов, карантин по полной программе и инженера подключить. Да, все это мечты. Не нравится мне это. Циклоп, про которого Кэп уже успел подзабыть, оказался рядом. Думаете, капитан, мне нравится? Капитан покосился на безопасника. Он полностью отдавал себе отчет в том, что здесь могло быть. Скорее всего, бывший исследовательский центр, построенный задолго до полуночи, по каким-то причинам либо наглухо законсервированный, либо восстановленный кем-то очень умным и знающим свое дело. Чистильщикам приходилось сталкиваться с теми, кто пытался использовать знания и умения предков в производстве генетических солдат. Чаще всего... Отряду приходилось выжигать такие места, уничтожая все, что было в них уже готовым или могло послужить отправной точкой для последующих экспериментов. Кэп знал, что оборудование, аппаратуру, образцы, как действующие, так и нет, и самое главное, то есть умников, пытающихся восстановить былое, у чистильщиков зачастую забирали безопасники. Во всяком случае, в Альянсе. При работе на сопредельных территориях лично он, капитан, уничтожал все, что разрешал инженер. Часть же после вдумчивого изучения на месте доставляли тайно и осторожно на базу. Именно благодаря подобным местам, тому, что когда-то создавались для войны, чистильщикам и удалось собрать собственное братство. Только поэтому они сейчас могли бороться с творениями прорывов и некросферы с мутантами. И выходить победителями с минимальными потерями. Но с таким размахом, какой легко угадывался даже в этом темном и невзрачном предбаннике, ему приходилось сталкиваться лишь раз. Далеко отсюда, под старой столицей на территории огромного исследовательского центра полигона, и в циклопических подземельях под ним. Тогда вместе действовали 7 отрядов, самых первых, когда он, капитан, был еще просто посыльным у Аладдина. И именно тот рейд не дал отрядам чистильщиков, объединившихся для самого серьезного дела в их жизни, стать более многочисленными и весомыми. Тогда в строю осталось лишь четверть всех вошедших через большие ворота с двухглавым орлом и с мечами в лапах. А сейчас? Что может быть сейчас, если впереди ждет что-то подобное, пусть и слабее в разы? «Маски надеть всем!» Капитан отстегнул крышку небольшого прямоугольного контейнера, висевшего на задней части разгрузочного жилета сбруи. «Мало ли что!» Енот последовал общему примеру, чуть замешкавшись. То, что он держал в руках, напоминало по форме намордник. По бокам торчало два цилиндра. Сама маска была сделана из плотной резины, изнутри выложенной чем-то мягким. Ган помог ему прикрепить ее к специальным пазам в шлеме. Торчащие сбоку маски шпеньки легко утопились в выемках, негромко щелкнув. Голос оружейника из-за маски казался немного незнакомым и чуть глуховатым. «Фильтры помогут, братишка, если что. Неудобно, но поверь, что лучше уж так, чем сдохнуть на пустом месте в луже собственных выблеванных кишок». «Я понял», — енот кивнул головой, привыкая к новой для него вещи. «Нормально. Идем, отряд!» Капитан чуть двинул стволом автомата в сторону коридора. «Нечего стоять!» Мерлин на пару с варягом выдвинулись вперед. Для енота это было немного странно. Почему командир идет вперед? Откуда ему было знать, что это не какая-то там традиция, а годами отработанная привычная связка, и что эти двое понимают друг друга без слов. Варяг мог чувствовать опасность за несколько метров, пусть и не всегда, а Мерлин, сейчас шедший сразу за ним, ни разу не дал никому зацепить друга. Если был на ногах и в здравом уме, опережал на шаг всех, кто пытался это сделать. Шаг второй, осторожный и чуткий, ребристая мягкая подошва. Только по ранту и на невысоком каблуке, бывшая жесткой, тихо-тихо опустилась на бетон, покрытый легкой пылью. Ее здесь немного. Свет ламп под потолком дает возможность разглядеть все, практически не напрягая зрение. Следом за первой фигурой, кажущейся такой массивной, но передвигающейся легко и непринужденно, в коридоре выросла вторая. Варяг указал массивным пламегасителем ствола в сторону одной двери, находящейся справа, а затем на другую напротив. Мерлин кивнул, жестом подозвал еще четверых. Можно было говорить в микрофон, но зачастую привычка бывает сильнее, да мало ли что. В коридоре немедленно появились мусорщик, толстый волк и чунга. Командир группы вместе с напарником прошли чуть вперед, дав возможность остальным заняться помещениями. Мусорщик осторожно тронул ручку перчаткой. Как-то раз толстяк только ударом приклада смог спасти его от смертельного поражения электричеством. Но в этот раз не было ничего похожего, а дверь оказалась заперта. Чистильщик коротко выругался сквозь зубы, вызывая Мерлина. «Скрывать надо, судя по всему». «Понял. У тебя есть с собой чем открыть?» «А то!» — мусорщик ухмыльнулся. «Толстый, прикрывай, если что!» «Не сейчас!» Мерлин отрицательно мотнул головой. «Сначала вторую!» Волк скользнул вперед, взялся за ручку. Его напарник шагнул следом, став напротив проема и подняв трехствольное чудовище, которое... по недоразумению называли пулеметом. Сказать, для чего эту штуковину придумали, не смог даже Ган. Но он в свое время, когда довольно ухмыляющийся темнокожий великан принес ему это, не растерялся. А здраво рассудив, что делать, если два ствола можно проворачивать взад-вперед, а третий напоминает заготовку для подствольного гранатомета. Оружейник надолго заперся в своей части крузера. Результатом его действий оказался пулемет калибром 9 мм, у которого в случае перегрева ствола второй вставал на место одним нажатием рычага. А в качестве бонуса нижний, широкий и ребристый, был преобразован в пятизарядный, правда, вручную перезаряжаемый гранатомет. Чунга очень любил собственное оружие и даже гордился им, не обращая внимания на подколки со стороны Толстого или Мусорщика. Волк резко дернул на себя ручку двери, когда понял, что она, в отличие от соседней, не заперта. Чунга шагнул вперед, включив фонарь, закрепленный сверху вместе с электронным прицелом. Спустя секунду его огнестрельный монстр рыкнул, выпустив вперед небольшой шквал огня и металла. «А вот теперь чисто!» — довольный голос великана, раздавшийся в наушниках остальных чистильщиков, заставил всех облегченно выдохнуть. «Да и вообще, что-то оно слабое какое-то оказалось!» «Вот, блядь, балбес!» — в сердцах ругнулся Тундра. «Волк, проверь, что там!» Волк скользнул в просторное помещение, заставленное пустыми стеллажами. «Вообще-то, это была собака, как мне кажется», — протянул он чуть позже. «Ну, чтобы ты, брат, не обижался и чувствовал, что спокойно выполняешь заповеди воина, скажу следующее. Таких собак быть не должно, это во-первых. А во-вторых, какого хрена она здесь делала?» «Мусорщик, вскрывай дверь!» Мерлин чуть дернул щекой. Странность этого места действовала на нервы. Тот не заставил себя ждать, достав из одного подсумка звякнувшую связку и начав колдовать над замком. Заниматься этим ему пришлось недолго. Тот сухо щелкнул, и дверь поддалась. Толстый плечом отодвинул в сторону не успевшего даже возмутиться компаньона, спокойно вошел внутрь. Немного спустя он удивленно присвистнул. «Чего там?» Мусорщик нетерпеливо ввинтился следом за ним. «Твою мать! Здесь же пусто! Толстый! Какого хрена ты тут свистишь?» «Попался, братишка!» — глухой голос пулеметчика даже в наушниках был довольным. «Наколол, это точно!» «Да иди ты!» — мусорщик хотел сплюнуть, но из-за маски у него это не получилось. «Идиоты!» — Мерлин разозлился. «Идем дальше, капитан!» Коридор остался позади, перейдя в низкое длинное помещение, напоминающее склад. Он был плотно заставлен прямоугольными коробками, укрытыми пыльным брезентом. И еще из него было несколько выходов. Фрост вышел вперед, достав из кофра, висевшего на боку, прибор с толстым кругляшом линзы на конце. Подключил к нему плотный провод в светлой оплетке, второй конец, заканчивающийся толстым металлическим стержнем, присоединил к своему шлему. «Тот, что справа, точно постоянно используемый», — помощник инженера говорил так же спокойно, как будто находился в собственном грузовике. «Оставшиеся... есть следы, которые сканируются в двух диапазонах, есть что-то от прорыва и другие стандартные для мутаций с применением радиации. А вот некроидных следов... ох ты ж черт!» Они, конечно, предполагали, что у Герца есть еще люди. Так оно и оказалось, за одним небольшим исключением. Людьми их назвать было достаточно сложно. Стволы винтовок и автоматов направляли на чистильщиков руки уже умерших солдат и стражников. Только они, в отличие от того, что слышал про оживших мертвецов енот, не были заторможенными и еле передвигающимися. Около 20 быстрых фигур в робах, мундирах стражей и пограничников открыли огонь по отряду появившихся из-за нагроможденной, накрытой брезентом грузовой тары. Какими бы мертвыми они не были, но расположение, которое выбрали для себя неупокойные, оказалось очень удачным. Отряд попал под перекрестный огонь, и даже защита, в которую был упакован каждый боец, не смогла помочь полностью. Вскрикнула Файри, которой пуля из магазинной винтовки бледного парня в окровавленном комбинезоне на вылет прошила мякоть предплечья. К ней бросился варяг, сбил с ног, прижимая к полу. Ударившись об стену, опустился на пол здоровяк-хирург с развороченным в местах стыка пластин горлом. Кровавые струйки, брызнувшие из лохмотьев того, что оставили после себя 9-миллиметровые пули автомата «Бульдог», били в течение нескольких секунд. Айболит, пытавшийся остановить кровь, ничего не смог сделать. Рядом с ним, продырявленный в нескольких местах, вздрагивал ферзь. Кот, стоя над ним на одном колене, короткими очередями ссадил в сторону тех трех мертвецов, что могли попасть в напарника. Енот, краем глаза успевший заметить, что Тундра рукой отшвырнул медовую за два больших ящика, вжался меж двух громадных покрышек и старательно выцеливал противника. Рядом с ним упало тело капитана Циклопа, на свою голову увязавшегося с ними. Именно на голову, которой теперь практически не было. Мусорщику пуля высокого пограничника с огромной дырой на месте правого глаза прошла по касательной по шлему. Чистильщик упал на колени. Толстый на несколько мгновений замер, глядя на него, а потом с ревом устроил то, что еноту показалось адом. Громада чистильщика мгновенно размазалась в воздухе, оказавшись впереди, там, где сидящие высоко мертвые никудышные стрелки не могли взять его в вилку. Очереди слились в одну, длинным грохотом заставившую слуховые фильтры внутри шлема среагировать, после чего звуки воспринимались глухо, как будто в голове с двух сторон прижали большие толстые подушки. А с боков, передвигаясь зигзагами, мелькали высокие фигуры близнецов. Краем глаза енот заметил капитана, коленом придавившего к бетону Фроста, прижавшего к плечу автомат и экономично стрелявшего в сторону уже затихающих одиночных выстрелов мертвых противников. И оттуда же, куда пробился толстый, неожиданно раздался рев страшилища Чунги, перекрывший даже выстрелы крупнокалиберных машин первого и второго. Чуть позже наступила тишина, продлившаяся пару коротких мгновений перед тем, как в динамиках ворвалось сразу очень много голосов.